Объект Имам Али. Воздушное пространство. Сарван Вафа Муртази. 23-я эскадрилья ВВС Ирана. Израильские планировщики, в частности тот же полковник уже, Эгетс, рассчитали все правильно. После скоординированного удара по аэродромам ни один самолет не сможет подняться в воздух в течение такого времени, которого будет достаточно для израильтян, чтобы нанести сильный обезоруживающий удар и смыться к чертовой матери. Но в жизни всегда есть место случайностям. Сарван Вафа Муртази, опытный летчик 23-й эскадрильи ВВС Ирана, перегонял самолет МиГ-29 после модернизации, но не на свою базу в Тебризе, а на Буширскую базу ПВО. В Тебризе он должен был совершить промежуточную посадку, потом гнать самолет дальше. Самолет этот был иранским, но модернизировали его совершенно нелегальным образом и сделали это в Таджикистане. Точнее, не в самом Таджикистане, а в России, но через Таджикистан. Это был бизнес-проект, который устроили некоторые коррумпированные российские чиновники из МАПА, МИГ и ОАК. И само его осуществление как нельзя лучше демонстрировало обстановку в России на тот период. Началось все с того, что под давлением западных стран, желая наладить отношения с США, сделать шаг навстречу, президент России принял очередное малопродуманное решение – свернуть оружейный бизнес с Ираном. Если бы это решение было принято, скажем, в Советском Союзе годов 50-х-60-х, оно было бы, безусловно, выполнено. Тогда с этим не забалуешь. В конце 80-х уже нет. Тогда образовалась оружейная мафия. Начались подпольные поставки боеприпасов, запасных частей легкого стрелкового оружия в обход государства. Сейчас же пресловутая вертикаль власти, отстраивание которой занимало целое десятилетие, могла четко действовать лишь в том случае, если интересы финансовые в основном всех уровней управленческой пирамиды были согласованы и устремлены в одном направлении. Здесь этим и не пахло. Моментально образовалось несколько коррупционных цепочек. Через посольство России в Иране заинтересованные люди вышли на руководство Ирана и объяснили, что президент сам по себе, а они сами по себе. Просто это будет стоить немного дороже. Не обязательно даже деньгами. Можно поставками нефти и нефтепродуктов для контролируемых уважаемыми людьми нефтяных трейдеров. Так будет нормально. Ну и держать язык за зубами, конечно. Схема для модернизации самолетов выглядела следующим образом. Самолеты перегонялись в Таджикистан, который имел очень тесные отношения с Ираном, входил в проект Великой Персии или Великого Таджикистана. Тут вопрос, на основании кого объединяться, вопрос бренда. И даже говорил на таджикском варианте фарси, так называемом точике фарси. Там эти самолеты становились уже таджикскими и перегонялись в Россию для модернизации. Таджикистан не был связан с санкциями и имел соглашение о дружбе и сотрудничестве с Россией. Сколько было самолетов у Таджикистана, точно никто не знал, потому что бардак. А может, потому что не хотели знать. И сколько было самолетов МиГ-29 у Ирана, тоже никто не знал. Потому что в 91-м Саддам отправил свои самолеты спасаться в Иран. И сколько их перелетело, неизвестно. Пройдя модернизацию, вопросом об источнике денег и смысле модернизации новейших истребителей для находящегося на грани новой гражданской войны Таджикистана никто не задавал. Самолеты перелетали в Таджикистан, где их принимали иранские летчики и гнали обратно на родину. Так Иран модернизировал уже половину своего самолетного парка до стандарта МиГ-29 СМТ++, и никто не задавал никаких вопросов, даже американцы. Они, если и не знали, то догадывались, но предпочитали молчать, потому что знали, как в России ведутся дела, и знали, что пытаться что-то изменить бесполезно. Вот Сарван Вафа Муртази в качестве поощрения был назначен командованием для того, чтобы перегнать еще один вернувшийся с модернизацией самолет в Иран. Для этого ему предоставили в качестве поощрения двухнедельный отпуск. Он загрузил вещи в свою машину и поехал отдыхать. Отдыхать он поехал сначала в Тегеран, пробыл там день, отдав дань уважения столице родины. Потом поехал дальше, через горы на Гардан. Миновав Эльбрус, он перешел границу бывшего СССР и оказался в приграничном городе Ашгабад. Язык там был почти одинаковый с языком его родины, поэтому находиться там ему было легко. Он даже подумал, что идея об объединении среднеазиатских провинций бывшего СССР и Ирана не так глупа. Получится большое и сильное государство с населением, которое говорит на одном языке и молится Аллаху. Но проводить этнолингвистические исследования было некогда. Он поехал дальше по дороге, которая шла параллельно бывшей советской границе и, видимо, планировалась как рокадная. Военная дорога, идущая параллельно линии фронта. Автор неоднократно упоминал в разных произведениях, что у СССР был план в начале 80-х оккупировать Иран. Таким образом, мы получали прямой выход в Персидский залив и Индийский океан, возможность контроля нефтяных перевозок через Ормузский пролив, прямую границу с дружественным Ираком, а вот интересы США в этом регионе становились под знак вопроса. Этот план был сорван диким, спровоцированным иностранными агентами планом вторжения в Афганистан. Сейчас автор находит все больше и больше доказательств, что план штурма Таджбека и убийства Амина вообще не был санкционирован Политбюро. Нет ни единого документа с подобной санкцией. Все с разговоров и каких-то обсуждений. На документе от 31.12.1979 года задним числом, санкционировавшим случившееся, нет подписей ни Брежнева, ни других членов Политбюро, которые были против решения вопроса военной силой. В Таджикистане на базе ВВС Айни в 20 километрах от Душанбе Сарвана дожидался капитально отремонтированный, модернизированный МиГ-29, перекрашенный под цвет таджикских ВВС, с их бортовым номером, но все же свой. Фактически это был новый самолет. Сменили оба двигателя, перебрали всю начинку, поставили новую РЛС «Жук-М», систему ориентирования, которая могла принимать сигналы и от GPS, и от ГЛОНАСС. Поставили лазерную контейнерную прицельную систему для того, чтобы самолет мог наносить удары по наземным целям, используя собственную подсветку лазером. Полностью сменили интерьер кабины. Теперь вместо устаревших аналоговых приборов из 70-х там красовались многофункциональные дисплеи. Сарван с радостью поднял обновленную машину в воздух и убедился в том, что она теперь ничуть не уступает самым современным истребителям, какие только есть. Он знал это, потому что ему довелось посидеть в кабине Дасса Рафаль. Отличительной чертой 29-го была огромная тягловооруженность. Сейчас самолет потяжелел из-за дополнительного электронного оборудования, но теперь даже пилот средней квалификации мог действовать на этом самолете совершенно автономно, не привязываясь к наземному центру управления и в незнакомой местности. То, что нужно. Совершив два положенных полета, Сарван подписал акт приемки самолета из капитального ремонта, попросил, чтобы ему подвесили дополнительные баки на всякий случай, и ночью, мало ли, вылетел на самолете в Иран. Из оружия у него была только полностью заправленная снарядами 30-миллиметровая пушка и контейнер с лазерной системой прицеливания, который следовало перевести в Иран, а ракет у него не было ни одной. Сарван любил летать ночью, тем более выше облачности. Ночью выше облачности всегда светит луна, а внизу под крылом самолета белая пелена облаков, скрывающая землю. И кажется, что самолет не движется, а висит, привязанный в лучиках лунного света над белой пеленой облаков, и во всем мире больше нет никого, только ты и самолет, который сделает все, что ты ему прикажешь. Наверное, это было богохульством, но Сарван Вафа Муртази хотел бы, чтобы рай выглядел именно так, а не как он описан в книге. Больше, чем это, ему было не нужно. Их он увидел, когда уже думал, как совершать посадку. Он даже не запросил еще землю. Наверное, именно это его и спасло. Еще его спасла Наташа, как спасла многих пилотят. О том, что в его самолет летит ракета, он узнал только из автоинформатора. Но тут израильтяне промахнулись. Вернее, не израильтяне промахнулись. Они запустили всего одну ракету, которая всеми летчиками западного мира считалась серебряной пулей, то есть неотражаемое оружие, чудо-оружие. Ракету «Амраам». Если бы МиГ-29 был старым, еще первой серии, шансов у него почти не было бы. Но этот МиГ, начиненный современнейшей электроникой, мог побороться за свою жизнь. Система РЭП, которая была на каждом самолете, поставила завесу помех. Включился специальный фонарь на хвостовом оперении, который дезинформирует инфракрасные головки самонаведения ракет. Самолет выбросил несколько ярко светящихся ловушек, а сам Сарван принял штурвал на себя, начиная резкий на пределе возможностей набор высоты. И ракета промахнулась. Повелась на горящее ярче солнце ловушки, падающие к земле. Дала себя сбить с толку помехами. Едва справляясь с перегрузкой, капитан включил радар в активный режим и увидел летящие израильские самолеты. Израильтяне ставили помехи. В каждой группе самолетов был самолет РЭП, сейчас работающий на полную мощность. Но эти помехи были опасны для ракет, а не для того, что была у Сарвана. 30-миллиметровая пушка ГШ-301, русская, весящая меньше любой другой пушки этого калибра и мощности с чудовищной огневой мощью. Он поднялся еще выше и ринулся на израильтян. Прежде чем кто-то успел что-то понять, он дал две короткие очереди, поджег два истребителя-бомбардировщика. Один развалился сразу, второй выпал из строя с горящим двигателем. Израильские, он думал, что это американские самолеты, шарахнулись в сторону. Они были нагружены до предела, в отличие от легкого, но почти невооруженного МИГа. Еще одна ракета полетела вслед, он чудом увернулся от нее, но понял, что пора уходить. У него почти ничего не осталось. Он израсходовал 80% боезапаса на две короткие очереди. Топлива у него тоже было немного. Он израсходовал его на полеты с Туркменистана, и надо было думать, где приземляться. Желательно не на военном аэродроме. По ним американцы ударят в первую очередь. Подумав, он выбрал мало кому известный аэродром Бонап. Он там служил и до сих пор помнил достаточно, чтобы посадить там самолет даже ночью, без наведения с земли. Топлива должно было хватить, но в обрез. Приняв решение, Сарван направил самолет в нужном направлении. Путь его пролегал через воздушное пространство объекта «Имам Али». С американцем, на самом деле это и был самолет израильтянина Давида Абрамсона, он едва не столкнулся в условиях плохой видимости, потому что ни тот, ни другой не желали пользоваться радаром. Самолет шел направлением на запад, и Сарван подумал, что этот самолет отбомбился по цели и направляется в Ирак на аэродром. Это значит, что он использовал большую часть вооружения, возможно, у него и совсем ничего нет. Американец шел в одиночку, скрытно. Но Сарван подумал, что это потому, что ведомого сбили, у самого нет боеприпасов, и ему ничего не остается, как возвращаться на аэродром и максимально тихо, чтобы не стать жертвой охотника, такого как Сарван Муртази. Топливо было в обрез и у него, и боеприпасов почти не было. Можно было бы пролететь мимо, тем более, что средства объективного контроля этот самолет не зафиксировали. Но Сарвану хотелось стать первым и, возможно, единственным истребителем ВВС Ирана, который за ночь сбил 3 американских самолета. Это сделало бы его героем, и дети в школах изучали бы его биографию. А сам он стал бы полковником, потом генералом. Это и решило судьбу врага. Сарван повернул свой миг за ним. Американец двигался неповоротливо, возможно, подбит, и он на своем почти пустом истребителе быстро, даже без применения форсажа, догнал его. В этот момент американец начал снижаться, причем резко, выходя из слоя облачности, и Сарван последовал за ним. Они почти одновременно пробили нижний слой облачности, и Сарван опознал ударный F-15, один из наиболее опасных самолетов ВВС США. Причем, что удивительно, полностью загруженный, он видел управляемые бомбы на подвесках. Небо было располосовано трассами скорострельных зениток. Сарван понял, что оставаться здесь даже лишнюю секунду опасно, а американец по всему нашел цель и лег на боевой курс. Увлеченный охотой, Сарван за мгновение проиграл в голове дальнейшее. Очередь всем, что у него осталось, и нырок вверх в облака с резким набором высоты. Выровняв самолет, он нажал гашетку. Он был так увлечен этой охотой, что даже не слышал крика Наташи, предупреждавшей о том, что его самолет захвачен лучом радара. Он увидел, что у американца вспыхнул двигатель, что от самолета что-то отвалилось. Потом самолет превратился в огненную комету, и он понял, что самолет сбит, и средствами объективного контроля это зафиксировано. Обрадованный, 3 самолета за ночь, он принял штурвал на себя, и в следующее мгновение миг превратился в пылающую комету, пораженную собственной же ракетой китайской копии французского ЗРК «Роланд». В отличие от капитана Абрамсона, Сарван Вафа Муртази катапультироваться не успел, и о его подвиге в ночном иранском небе так никто и никогда не узнал. Вертолет Ясур-2000. Объект Имам-Али. Район Тебриза. «Рафи, мы не прорвемся! Там зенитные установки, ты только посмотри!» То, что творилось на объекте Имам-Али, самом охраняемом и самом важном объекте государства Иран, выглядело величественно и одновременно жутко. Впереди все горело, горело до сих пор. Пламя было белым, и таким же белым было небо в том месте. Израильтянам удалось взорвать готовую к старту ракеты типа «Шахаб-3С», и она опрокинулась на импровизированном стартовом столе и загорелась, а потом рвануло ракетное топливо. Неизвестно было, что с боеголовкой и какая она. Могло произойти все, что угодно, вплоть до атомного взрыва. Кто знает, какие у иранцев боеголовки и какие там стоят предохранители. Зенитные установки внешнего периметра, если и были уничтожены, то далеко не все, и сейчас уцелевшие лупили во все стороны, какие-то в небо, какие-то во все стороны, пытаясь действовать по наземным целям. У иранцев было мало зенитных ракет, но это они компенсировали могуществом ствольной артиллерии. Сейчас работало все, что только возможно. Сдвоенные, счетверенные, ушестеренные и свосьмеренные ДШК. ЗУ-23-2 обычные, ушестеренные и свосьмеренные. Мотор пушки на платформах и на автомобилях. Хотите знать, как выглядит ночью залп и зенитный мотор пушки, которая питается снарядами от русской БМП-2, у которой 6 стволов и темп стрельбы между 2 и 3 тысячами выстрелов в минуту? Это двухметровый язык пламени у блока стволов. Рев такой, что вблизи установки достаточно и минуты, чтобы оглохнуть, и нечто похожее на рождественский фейерверк в том месте, куда бьют эти снаряды. А залп из такой вот установки способен, наверное, остановить и танк Меркава. Если же даже на долю секунды вертолет попадет под залп этой установки, этими снарядами его просто разорвет пополам. Красная паутина трасс и белое зарево на горизонте, которое могло говорить о том, что ядерный взрыв уже произошел. И они летели навстречу всему этому на старом массивном Ясур-2000, выпущенном хорошо, если в 70-е, веселом зеленом гиганте с двумя миниганами по бокам и крупнокалиберным пулеметом в хвосте, которые установили специально на эту операцию. На тренировках огневая мощь миниганов поражала. Но сейчас никто даже думать не хотел о том, что будет, если оператор одного из этих многоствольных монстров обратит внимание на черный силуэт вертолета на фоне этих огненных брызг и успеет развернуть свой агрегат. Об этом не хотелось даже думать. «Прокладывай курс! Соберись! Давай немного влево. Метки нет, метки нет, кусамак, метки нет, площадки нет!» Командир вертолета, человек верующий, подумал, что сейчас гневить Бога точно не стоит. Но замечания он не сделал. Вместо этого он кинул вертолет вниз, даже не отстреливая тепловых ловушек. Они привлекут внимание зенитчиков, как акулу шматок окровавленного мяса в воде. Спецназовцы должны были оставить метку, приводной маяк, на который должен был наводиться вертолет, прилетевший, чтобы их забрать. Метки не было. И это могло значить, что всех спецназовцев, которых они высадили, уже нет в живых. Белое зарево на горизонте пульсировало, как живое. Противно пищала система предупреждения. Критическая высота. 30 метров. 25 метров. 20 метров. Метки нет. Отметки от радиомаяка не наблюдаю. Спасаясь от ада, разразившегося в небесах, командир вертолета решил подобраться к цели на предельно малой. Он не мог улететь и бросить десант здесь. Маяка не было, но он решил побывать на том же самом месте, где он высадил десантников, чтобы удостовериться, что никого нет. Только потом, окунувшись в огненную купель, он полетит домой. 10 метров! «Слева группа целей!» — закричал левый бортстрелок, и, словно услышав его с земли, заговорили автоматы и пулеметы. Забарабанило по борту, по лопастям, искрой хлестнуло по блистеру, и воздух ворвался в кабину через проделанную пулей дыру. Заработал один из миниганов, а потом подключился и хвостовой стрелок. «Все целы?» «Господи! Справа! Справа!» Пилот не мог ничего сделать. Подниматься вверх означало подниматься под ливень снарядов. Он мог только, сжав челюсти, вести вертолет на предельно малой, надеясь, что бортстрелки разберутся с поисковыми и отсечными командами, что здесь не окажется удачливого стрелка с РПГ или того хуже с ПЗРК, что не выскочит в лоб пикап с установленным на нем ДШК, тогда первыми погибнут они, а потом и все остальные. Без вариантов. Бортстрелок по имени Дов, научившийся стрелять из минигана месяц с небольшим назад, у Израиля просто нет на вооружении бортовых миниганов. В прибор ночного видения видел едва ползущую перед ним серую в каких-то пятнах землю. Ему хотелось кричать. Он участвовал в кампании 6-го года в Ливане и знал, сколь опасен полет на предельно малой высоте. Но еще опаснее полет не только на предельно малой высоте, но еще и на предельно малой скорости. Вертолет не летел, он полз. И каждый, буквально каждый, кто есть на земле, мог стрелять в него. И они станут в него стрелять, потому что ненавидят и хотят их всех уничтожить. В поле зрения появились какие-то цели, 7 или 8 человек на склоне, на 10 часов, то есть почти вне зоны поражения. Дов промедлил пару секунд, потому что он знал, на земле есть израильтяне, свои, и он не хотел случайно попасть в них. И понял, что допустил ошибку, когда один из тех на склоне указал на вертолет, и все они бросились в разные стороны, вскидывая свое оружие. Вывернув ствол минигана до ограничителя, Дов нажал на клавишу спуска. Миниган, когда работает, у него нет отдачи в обычном смысле этого слова. Это больше похоже на какое-то промышленное оборудование, чем на оружие. Закрутился ствол, миниган зарычал, посылая в цель пули со скоростью 3000 в минуту. На срезах стволов появился огненный факел, но его не было видно из-за длинного цилиндра пламегасителя. Дов бил короткими, если по 50 патронов за раз, это короткие, очередями целясь в то место, откуда по вертолету били несколько автоматов и пулемет. И там, на том месте, разверзался ад, а в воздухе не пролетел бы и комар, чтобы не быть сбитым пулей. Он поворачивал пулемет и осыпал ублюдков свинцом, и те замолкали. И больше уже не стреляли в него. Сидевший на хвостовом Моди Мордехай, но все звали его Моди, потому что Мордехай было сложно выговорить, добавил ублюдкам несколько полудюймовых гостинцев, когда Дов уже прекратил огонь, и они пролетели мимо. «Моди, в кого ты стреляешь?» — крикнул в микрофон системы внутренней связи Дов. — Надеюсь, ты оставил одного ублюдка на закуску и мне? — Извини, я сам их сожрал. Да, это было так. Миниган не стрелял, он жрал. Это самое точное определение. — Господи, справа! Справа! — закричал стрелок справа по имени Рафуль. Раф. Но очереди из минигана не последовало, а вместо этого вертолет солидно тряхнуло, и звук турбин сразу изменился, став надрывным. Дов обернулся и увидел, как Раф лежит на полу десантного отсека. Бросив свой пулемет, Дов сделал то, что не должен был делать. Он бросился к Рафу, оставив вертолет без защиты не только с левого, но и с правого фланга. «Раф!» Раф уже поднимался, ошеломленно щупая рукой лицо, вернее, то, что было вместо лица. Их спасло новое снаряжение. Американцы после Афганистана заказали для ганнеров бортовых пулеметов комплект, который закрывает лицо целиком и шею тоже, Его сложно было надевать. В нем ты себя чувствовал, как будто тебе на голову надели кастрюлю. Но он работал. Реально работал. Вот и сейчас эта кастрюля приняла на себя осколки, разорвавшиеся у двигателя ракеты. Осколки не только ракеты, но и установленной у воздухозаборника решетчатой защиты. Разбился прибор ночного видения, но он был стальным, со старым добрым стальным корпусом, и он тоже защитил лицо Рафа от осколков и взрывной волны. Дофф сдернул с лица чертов прибор и увидел ошеломленные, но мигающие, не залитые кровью глаза Рафа. «Цел! Иди к пулемету! Какого хрена?» Дофф поспел как раз вовремя. Они пролетали мимо очередного поискового подразделения иранской армии, и по вертолету снова хлестали пулеметы и автоматы. Вспышки на земле были похожи на искры, и Дофф открыл по ним огонь. «Шунтировал! Шунтировал!» Бортмеханик успел отключить питание от поврежденной взрывом ракеты турбины, благо их было целых три. Наряду с европейским «Мерлином» это был единственный трехмоторный вертолет в мире. «Пожар?» «Отрицательно, вспышки нет». «Черт, откуда эта ракета?» «От иранцев». «Внимание по флангам!» — крикнул первый пилот для бортстрелков, потому что по вертолету снова хлестали из автоматов, и, словно отвечая ему, заработали пулеметы. Сначала слева, потом и справа. Вертолет прополз, едва не цепляя брюхом землю, между низкими, пологами, поросшими чахлой растительностью холмами, и выполз к плато, на котором они оставили десант. «С фронта!» «Это свои. Один из тех, кого увидели вертолетчики, начал размахивать двумя светящимися в темноте желто-зеленым светом фосфорисцирующими палками. Это свои! Они не обозначили площадку. Мазлтов! Садимся и так!» Пилот вертолета пересчитал тех, кто ожидал их на площадке. Их было трое. Площадку тоже обстреливали. Десантник из Саарет Маткаль сунулся в кабину. От него пахло порохом и потом. Совершенно безумные глаза, хотя и у самих, наверное, не лучше. «Надо подождать!» — заорал он. «Что?» — не понял командир вертолета. «Надо подождать! Группа не подошла!» «Как не подошла? А бензона?» «Наши остались там, мы их вытащим!» «А-а-а, кусамак! Нас тут сожгут!» Не отвечая, десантник ломанулся назад. «Турбину на холостой ход! Сделай что-то с поврежденной!» — заорал пилот бортмеханику. «Что? Да что хочешь!» Объект «Имам Али», первая группа. Вспышка озарила горизонт, и вдалеке от них за холмом начало подниматься, пульсируя, белое яростное пламя. «Попадание! Попадание!» «Есть! Попадание!» Игл обернулся и увидел мчащуюся по дороге машину. Она мчалась прямо на них, и пулеметчик за пулеметной турелью целился прямо в них. И ответить, не выжить, так хотя бы отомстить, никто не успевал. Объект Имам Али, Саргард Арат Бешехти. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Субхан Аллаху! Автомобиль остановился в нескольких метрах от горящей скоростной машины. Вся очередь из ДШК попала в нее, бензин загорелся. Обрадованные хотя бы маленькой, лично им одержанной победой, солдаты выскочили из машины. Один из них выпустил из автомата совершенно ненужную очередь, пожираемая ярким, жадным пламенем тела. «Аллах Акбар!» Саргард не смотрел на уничтоженную скоростную машину, с которой верно и вели огонь напавшие на базу подонки. Он смотрел на поднимающееся за холмом белое пламя. Он знал, что это такое. Взорвалась ракета. Ракетное топливо горит с такой температурой, что сталь течет, как вода. Если ракета взорвалась на стартовой площадке, то уничтожен весь стартовый комплекс. Саргард повернулся, чтобы отдать приказ, и увидел на холме человека. И этот человек целился в них из гранатомета. «О, Аллах, за что ты нас караешь?» — закричал Саргард. Человек с гранатометом выстрелил, и Саргарда бросило куда-то во тьму. Вертолет Ясур-2000, объект Имам Али, район Тебриза. Израильский десантник снова пробился к вертолетной кабине, где экипаж вертолета был буквально на иголках. Два раза на них выскакивали моторизованные скоростные иранские патрули, но оба раза десантникам удавалось отбить атаку до того, как кто-то из иранцев успевал прицелиться в стоящий на земле вертолет с гранатомета. Рано или поздно их везению должен был прийти конец. «Подъем! Поднимай машину! Коридор пробит!» На горизонте полыхало белое зарево. «Какой курс?» «120». «Ты охренел! Там зенитные установки на каждом шагу!» «Там наши! Коридор пробит! Поднимай машину!» «Черт бы вас побрал, ублюдков!» Вертолет поднялся тяжело, покачиваясь в воздушных потоках. Ручка управления была тоже тяжелой. Казалось, что вертолет не хочет лететь туда, навстречу пламени. Он все понимает, как живой. «Борт стрелкам! Готовность!» «Есть левый борт!» «Есть правый борт!» «Есть корма!» «Идем на предельно малой! Прокладывай курс!» «Держу, Рафи!» «Давай левее! Там, кажется, есть ложбина! Проскочим!» Едва не обдирая брюхом ветки местного жесткого и колючего кустарника, Ясур-2000 устремился по направлению к ярко разгорающемуся пламени. Пулеметные установки не были подавлены полностью. Местность была нашпигована гранатометчиками. Оставалось надеяться только на себя. «По фронту! Ракетчик по фронту!» Неизвестный солдат, скорее всего, молодой басидж, еще пацан, поднялся из зарослей кустарника. Это было видно на приборе ночного видения. Видно было и то, что у него на плече гранатомет РПГ-7, и он целится им прямо в летящий на него вертолет. Ни влево, ни вправо, ни вверх уже бесполезно. Держитесь! Вместо того, чтобы попытаться набрать высоту, пилот увеличил скорость. Вертолет несся прямо на стрелка. «Твою мать!» — закричал по-русски штурман. Он не был русским, но хорошо помнил, как ругался в таких случаях отец. Фигурка стрелка окуталась пламенем, и вертолет пронесся над ним. Забухал кормовой станковый пулемет, обрабатывая место, где все еще был дым. Черт, что? Повреждение. Носовой локатор поврежден. Критическое. Нет, перехожу на дублирующую схему. Господи, у нас в носу граната. Это и в самом деле было так. Взрыватель ракеты РПГ не успел взвестись, и она воткнулась в нос израильского вертолета, подобно копью. Ни один вертолет, кроме этого старого Сикорского, не смог бы пережить подобное. Они увернулись еще от одной ракеты и, наконец, увидели зеленый фосфорисцирующий дым. «Вертолет! Вертолет!» Несколько израильтян заняли позицию на холме, держа огнем на расстоянии боевиков Иранской революционной гвардии, пытающихся наступать от подземного комплекса. «Приготовиться!» Они знали, что будет. «Вертолет сбросит им веревочную лестницу!» И как только последний зацепится за нее, пойдет назад в сторону Ирака. Один из израильтян по имени Гад бросил пулемет и побежал по холму вниз к горящим машинам. «Куда? Назад! Назад!» «Мы должны забрать своих». «Нет времени! Нет времени! Что ты творишь?» «Тогда улетайте без меня! Я останусь тут». С вертолета сбросили веревку. Гад, добежав до машины, где нашел свою смерть командир израильской группы и трое его сослуживцев, сорвал куртку и начал сбивать ею уже мутное, чадное, горящее из последних сил пламя. «Черт бы тебя побрал!» «Командир! Вертолет! Вертолет! Держите его!» «Сдай чуть вперед!» Нервы у израильского пилота сдали окончательно. «Да вы что, охренели, мать вашу?» Он выкрикивал все новые и новые ругательства на десантника, сунувшегося в кабину. «Нас сейчас второй раз ракетой подобьют! И все тут останемся! Все тут останемся!» «Там человек наш! Он живой?» «Да!» Пилот подал машину вперед, вниз, с люка в полу, и из задней аппарели летели спасательные тросы, чтобы попытаться прикрепить тела. «Ниже, ниже! Я не могу ниже! Мы разобьемся!» Ракета РПГ, пущенная от открытых настежь врат, ведущая в царство Аида, пролетела левее вертолета. Ей ответил пулемет с левого борта. «Куда?» Двое израильских солдат спрыгнули вниз без веревки. Каким-то чудом привязали к веревкам тела. Потом потащили к свисающей из брюха лестнице наглотавшегося дыма с обожженным лицом и руками Гада. Каким-то чудом прицепились к лестнице. «Все, уходим! Уходим!» «Поднимай их! Поднимай!» Вертолет начал смещаться влево, разворачиваясь. Оставшиеся в живых израильтяне втаскивали на борт живых и мертвых. Но это было еще не все, потому что вышедший к объекту боевой вертолет иранских ВВС уже засек цель. Объект «Имам Али», воздушное пространство. Капитан ВВС Израиля Давид Абрамсон. В последний момент воздушный кудесник из Хеврона Давид Абрамсон все-таки успел рвануть на себя рычаг катапульты. Он вылетел из машины в облаке пламени. В F-15 почти одновременно попались сразу ракета с наземного ЗРК «Роланд» и очередь с иранского МиГ-29. Это было все, чем располагал иранский ас, и он не промахнулся. Пиропатроном Давида отбросило от самолета, и тут грохнул взрыв, и кресло с намертво пристегнутым к нему пилотом кувыркалась в воздухе, как лист, осенним ветром несомый. Еще бы немного, секунда, если бы не доля секунды, и ракета достала бы его, и сейчас он догорал бы в обломках своей стальной птицы на безымянном склоне Тебризского Нагорья. А в газете, если, конечно, останутся в живых те, кто должны ее выпускать, появится его траурная фотография и краткая биография. Родился, учился, мечтал. Нет, хрен вам. Капитан Абрамсон чуть пришел в себя от того, что его шарахнуло воздушной волной от пронесшегося рядом мига. Иранский летчик спешил убраться от развершегося на земле ада, потому что зенитный снаряд своих и чужих не разбирает. Лучше бы он в себя не приходил. Он катапультировался ниже нижней кромки облаков. Он никогда не любил летать так, чтобы скрываться в облаках. От радара не скроешься. А видеть то, что происходит внизу, было необходимо. Рывок парашютной системы, парашют в данном случае входил в состав кресла и удерживал в воздухе не только его, но и катапультируемое кресло, привел его окончательно в себя, и капитан смог полюбоваться на то, что творилось внизу. Он вспомнил бабушку. Бабушка приехала в Израиль откуда-то из-под Киева и очень любила готовить дома. А маленький Давид поэтому любил проводить время у бабушки. Когда он что-нибудь умудрялся натворить, например, сломать дверку шкафа, или привязать банку к хвосту бедняги-кота, бабушка всегда говорила: «Давид, Давид, что ты опять натворил?» Он почему-то хорошо вспомнил именно это. Натворил он и в самом деле много чего. Он заходил на цель не с запада, как можно было бы ожидать, а с востока, потому что американские инструкторы научили его всегда появляться над целью с неожиданной стороны. За время, прошедшее с того момента, как он нажал кнопку и бомбы ушли к земле, до того момента, как в самолет врезалась ракета, самолет пролетел почти что 2 километра. Может, немного меньше, может, больше. Поэтому он падал не в само пламя, пламя было у него за спиной, но его все равно было видно. Зловещее белое зарево подсвечивало его со спины, и даже здесь, на высоте, он чувствовал жар, исходящий от эпицентра, от того места, куда попали его бомбы. Этот жар навел его на мысль, что от его бомбы сдетонировал атомный заряд, и сейчас ему лучше просто отстегнуть ремни и сигануть вниз. Но почти сразу ему пришло в голову, что если бы сейчас сдетонировала атомная боеголовка, то он бы сейчас летел вниз невесомым белым пеплом, поджаренный на гриле с температурой несколько тысяч градусов Цельсия. И все равно от пульсирующего зарева, от белого, почти прозрачного света, исходящего из-за спины, становилось страшно. Становилось страшно и от огненных струй, которыми иранские зенитки полосовали ставшие в один миг враждебным небо. Он, летчик, пилот истребителя-бомбардировщика, знал, что рано или поздно ему придется пройти сквозь это, направить самолет в огонь и пройти через него. Но сейчас было все по-другому. Это раньше пилоты штурмовиков летели через град свинца. Это раньше пилоты бомбардировщиков ложились на боевой курс, окруженные черными облачками разрывов дальнобойных зениток. И нужно было, чтобы не дрогнула рука, иначе весь вылет впустую. Сейчас все происходит быстро, настолько быстро, что ты даже не успеваешь испугаться. Ты подлетаешь к объекту на скорости 1000 с лишним километров в час, и какие-то парни внизу подсвечивают тебе цель. Ты сбрасываешь бомбы, говоришь «И-хо-хо!» и летишь дальше, обгоняя собственный звук. Или ракеты. Их ты вообще запускаешь вне зоны действия ПВО, и твоя работа превращается в работу простого воздушного извозчика. Вышел в заданную точку, нажал кнопку, отправил ракету в полет и летишь домой. А если ты напортачил, то обычно даже не успеваешь испугаться. Зенитная ракета сделает все быстро и безболезненно. Но он никогда не думал, что ему придется вот так вот висеть под стропами парашюта в безжалостно расстреливаемом из стволов всех калибров небе. Стволы были разные. Огонь одних из них был похож на красную пунктирную строчку на черном, словно ровные стежки швейной машинки. Огонь других, как серия футбольных мячей, только каждый, как маленькое солнце, светит и пышет жаром. Неторопливые, но мощные ДШК. Где-то эти мечи летели таким градом, что даже лучший вратарь в мире не смог бы их отбить. Многоствольные ДШК. Он помнил про них по подготовке. А где-то сплошной пульсирующий красный луч мотор пушки, шарящий по небу. Казалось, что грохот этого монстра был слышен и здесь. И он под парашютным куполом. Его задницу защищало только американское катапультируемое кресло, и он ощущал себя жестяным зайчиком в воскресном тире в парке развлечений. Господь наш пастырь! Как ни странно, капитан Абрамсон никогда не задумывался о смерти. Да, он знал, что его работа опасна. Но разве не опасно ездить по дороге домой? Точно так же какой-нибудь пьяный может вылететь на встречную и размазать тебя по асфальту. Самолет, если за ним следят техники, и если все делать как надо, ничуть не опаснее той же машины и уж явно безопаснее, чем скоростной мотоцикл Ямаха. По крайней мере, у Ямахи нет катапультируемого кресла. А сейчас он понял одну простую вещь. Эти люди, которые там, внизу, которые полосуют сталью небо, они все хотят его убить. Летая на истребителе-бомбардировщике со скоростью за 1000 км/ч, у него как-то не было времени задумываться об этом. А Земля тем временем была все ближе. Капитан Абрамсон грохнулся на какой-то горный склон. Причем грохнулся так, что в последний момент парашют резко дернуло ветром, и катапультируемое кресло перевернуло с ног на голову, так что из-под него пришлось выбираться. Но он сделал это молча, стараясь даже не дышать и очень надеясь, что его никто не слышал и никто не видел парашют в ночном небе. Если увидели, то все. Кранты. Он пропал. Первым делом капитан Абрамсон полез туда, где был аварийный запас. Он бывает разным, но он бывает всегда, потому что производители боевых самолетов предусматривают такой вариант, при котором летчик может оказаться в плену на враждебной территории. Здесь в аварийном запасе летчика должна была лежать стандартная для американцев Беретта-92, но капитан Абрамсон в свое время сделал дело, которое пришлось как нельзя кстати. У него был друг еще по школе, который служил в десантных частях, готовившихся как раз для спасения летчиков, сбитых за линией фронта. Он-то и посоветовал Давиду купить на свои деньги глушитель к пистолету, авторитетно объяснив, что пистолет без глушителя все равно что ничто, потому что на первый же выстрел сбегутся мужики с автоматами и прости-прощай. А вот имея пистолет с глушителем, ты сможешь разобраться с парочкой плохих парней, забрать их АК, если он тебе так будет нужен, и пойти дальше. И лазерный прицел будет не лишним, потому что если тебя собьют, нервы у тебя будут ни к черту. И можно спорить на что угодно, что тебе будет не до точного прицеливания. Поэтому Давид добрался до запаса, половину раскидав по земле. Первым делом вытащил пистолет и надел глушитель. Он был разработан для американских спецсил и не наворачивался, а надевался на удлиненный ствол, а потом застегивался специальной защелкой. Давид так и сделал и сразу почувствовал себя лучше, как будто он и не находился посреди разворошенного муравейника, и как будто его пистолет поможет ему справиться с поисковым отрядом басиджей, вооруженных автоматами и пулеметами. Но человек с пистолетом и человек без пистолета — две большие разницы. Вооружившись, капитан Абрамсон огляделся, чтобы понять, нельзя ли куда-то деть кресло, которое на фоне горного склона видно? Ближайший валун, способный его скрыть, располагался примерно в 40 метрах от места падения. Но он был намного выше. Капитан попробовал толкать кресло туда, но оставил это занятие. Зато он собрал парашют в кучу и бросил его у кресла. Запасная обойма к пистолету, зеркальце, складной нож, очень прочный, рацион, Карта, аптечка, рация. Рация, даже не рация, а устройство, предназначенное для того, чтобы подать сигнал тревоги. Помимо этого, на руке у капитана Абрамсона были летческие часы, в которые тоже был встроен аварийный маяк. Инструкция требовала включить аварийный маяк немедленно, но капитан помнил занятия по выживанию, а там говорили, что у поисковых групп могут быть приемники, настроенные на частоту этого маяка. В конце концов, это ведь всего лишь маяк, и сигналы он подает совсем не шифрованные, верно? К тому же и запас батареек у него не бесконечный. Но тут капитан Абрамсон вспомнил, что на земле должна была быть группа Саарет-Маткаль, которую он должен был поддерживать ракетно-бомбовым ударом. Если они до сих пор на земле, у него вообще есть шанс улететь с ними. Вот только где они? Капитан прислушался, но так ничего и не услышал. Стреляют во все стороны. Огневые точки в основном не видны из-за холмистой местности. Просто огненные трассы бьют в небо и во все стороны. При таком грохоте и такой иллюминации ничего не услышишь. Решившись, капитан все же включил маяк. Если пройдет достаточно времени, чтобы понять, что если тут и были спецназовцы, то они давно улетели, он его выключит и будет пробиваться к иракской границе пешком. В конце концов, если здесь шастают контрабандисты, как он слышал, то дойдет и он. Сверившись с компасом, который тоже был в его часах, капитан Абрамсон пошел на запад.